Глава 19. Пятница, 3 июня. Суббота, 4 июня. Около 4 утра пятницы Лизбет Саландер закончила писать автобиографию и отправила копию Микаэлю Блумквисту на адрес Столлига Бордет на Яхоу. После этого она просто лежала в постели, глядя в потолок. Лизбет сообразила, что 30 мая ей исполнилось 27 лет. Но она даже не вспомнила о своем дне рождения. Ей уже случалось встречать очередной день рождения в неволе, когда она лежала в детской психиатрической клинике Святого Стефана. И если дело примет скверный оборот, она рискует в будущем провести в сумасшедшем доме много таких знаменательных дат. Мириться с этим Лизбет не собиралась. Когда ее лишили свободы в первый раз, она едва достигла подросткового возраста. Теперь же она взрослая и обладает более значительными знаниями и навыками. Лизбет задумалась над тем, сколько ей потребуется времени, чтобы сбежать, обосноваться в безопасном месте где-нибудь за границей, раздобыть новые документы и начать новую жизнь. Встав с кровати, Лизбет пошла в туалет и посмотрелась в зеркало. Ходила она уже нормально, не хромая. Она пощупала внешнюю сторону бедра, где пулевое ранение благополучно зажило и остался только шрам. Потом покрутила руками и подвигала туда-сюда плечами. Немного тянула. Но она чувствовала себя практически здоровой. Постучав по голове, Лизбет решила, что ее мозг не слишком пострадал от того, что его продырявила пуля. Ей чертовски повезло. Пока у нее не появился доступ к компьютеру, она строила планы побега из запертой палаты Сальгренской больницы. Но доктор Андерс Юнасон и Микаэль Блумквист, снабдившие ее компьютером, нарушили первоначальные планы. Прочитав тексты Микаэля, она долго размышляла, анализировала последствия, обдумывала его план и взвешивала собственные возможности. В виде исключения она решила последовать его совету протестировать систему. Микаэль Блумквист уверял, что ей, собственно, нечего терять, и предлагал совершенно иную возможность бежать. Если его план не сработает, ей просто придется планировать побег из клиники Святого Стефана или из какого-то другого сумасшедшего дома. Но на самом деле к решению сыграть в предложенную Микаэлем игру ее подтолкнула жажда мести. Лизбет ничего не прощала. Золоченко, Бьорк и Бьюрман мертвы, но Талибарьян жив. Равно как и ее братец Рональд Нидерман. Хоть, в принципе, он и не ее проблема. Конечно, он помогал ее убивать и закапывать, но это казалось не столь важным. Если я когда-нибудь с ним столкнусь, тогда посмотрим, а пока он — проблема полиции. Но Микаэль прав. За заговором должны стоять еще другие неизвестные лица, искалечившие ее жизнь. Ей необходимо заполучить имена и персональные идентификационные номера этих анонимных лиц. И в результате Лизбет решила последовать плану Микаэля и написала голую, неприукрашенную правду о своей жизни в форме сухой автобиографии на 40 страницах. Она тщательно подбирала формулировки, и каждое предложение содержало только правду. Микаэль прав. Шведские СМИ уже распространили о ней настолько чудовищные утверждения, что никакие безумные откровения уже не смогут нанести дополнительный ущерб ее репутации. Вместе с тем, автобиографию нельзя было назвать полностью правдивой. Лизбет едва ли рассказала всю правду о себе и своей жизни. Это ей было совершенно ни к чему. Вернувшись к кровати, Лизбет снова забралась под одеяло. Она испытывала какое-то непонятное раздражение. Протянув руку, она достала принесенный ей Анникой Джанини блокнот, которым почти не пользовалась, и открыла первую страницу. Там была записана одна единственная строчка. «Х в третьей степени плюс Y в третьей степени равно Z в третьей степени». Прошлой зимой Лизбет провела несколько недель на Карибских островах, упорно размышляя над теоремой Ферма. Вернувшись в Швецию, она продолжала игру с уравнениями, пока ее не отвлекли поиски Золоченко, и теперь ее не покидало раздражающее чувство, что она когда-то нащупала решение, но не могла его вспомнить. Невозможность что-то вспомнить была для Лизбет Саландер феноменом незнакомым. Она проверяла себя, заходила в интернет и выбирала наобум несколько HTML-кодов, которые мельком просматривала, запоминала и потом воспроизводила с абсолютной точностью. Она не утратила своей фотографической памяти, которую считала проклятием. В голове все работало, как всегда. За исключением того, что она вроде бы помнила, что нашла решение теоремы Ферма, но не могла сообразить, как, когда и где. Главное, она не испытывала к этой загадке никакого интереса. Теорема Ферма ее больше не увлекала. Именно так Лизбет и была устроена. Она увлекалась какой-нибудь загадкой, но, разгадав ее, сразу теряла к ней интерес. Именно такое ощущение у нее и было по отношению к теореме Ферма. Она перестала быть неким чертиком на плече, который постоянно требовал внимания и дразнил ее ум. Просто какая-то маленькая формула, несколько закорючек на листе бумаги, и Лизбет не испытывала ни малейшего желания за нее браться. Это ее беспокоило. Она отложила блокнот. Надо бы поспать. Вместо этого Лизбет достала компьютер и вышла в интернет. Немного подумав, она зашла на жесткий диск Драгана Арманского, который еще не посещала с тех пор, как заполучила компьютер. Арманский сотрудничает с Микаэлем Блумквистом. Но особой необходимости читать, чем он занимается, она не ощущала. Лизбет стала рассеянно просматривать его электронную почту. Потом нашла сделанные Давидом Руссеном выводы насчет обеспечения безопасности в доме Эрики Бергер и удивленно подняла брови. Эрику Бергер кто-то преследует. Она наткнулась на докладную записку сотрудницы Сусан Линдер, которая явно провела прошлую ночь у Эрики Бергер, и отослала отчет, не дожидаясь утра. Лизбет посмотрела на время отправления. Сообщение ушло около 3 ночи, и в нем говорилось, что Бергер обнаружила исчезновение из комода в спальне личных дневников, писем и фотографий, а также видеозаписей сугубо интимного характера. Обсудив ситуацию, мы с фру Бергер пришли к выводу, что кража, вероятно, произошла в то время, когда она находилась в больнице, после того, как наступила на осколок стекла. Примерно в течение 2,5 часов дом оставался без присмотра, а сигнализация от НИП не была подключена. Все остальное время, до момента обнаружения кражи, в доме находились либо Бергер, либо Давид Руссен. Напрашивается вывод о том, что преследователь постоянно держал фру Бергер под наблюдением и мог видеть, что она уехала на такси, а также, возможно, что она повредила ногу и хромает. Воспользовавшись случаем, он проник в дом. Лизбет отсоединилась от жесткого диска Арманского и в задумчивости выключила компьютер. Она испытывала смешанные чувства. У нее не было причин любить Эрику Бергер. Она по-прежнему помнила унижение, которое пережила однажды, накануне Нового года, увидев, как Микаэль Блумквист идет к своему дому в обнимку с Эрикой. Так глупо, как в тот миг она себя не чувствовала никогда в жизни и снова поддаваться подобным чувствам не намеревалась. Лизбет вспомнила испытанную ею безрассудную ненависть и желание догнать их и ударить Эрику Бергер. Ей было стыдно за те чувства, но теперь она излечилась. Однако причин любить Эрику Бергер у нее от этого не прибавилось. Через минуту она задумалась над тем, что могла содержать видеозапись Бергер сугубо интимного характера. У нее самой имелась видеозапись в таком роде, показывавшая, как слизняк Нильс Бьюрман ее насилует. Теперь эта запись находится в руках Микаэля Блумквиста. Лизбет задумалась над тем, как бы она сама отреагировала, если бы кто-нибудь проник к ней в квартиру и похитил запись. Собственно говоря, Микаэль Блумквист именно это и проделал, правда, не с целью причинить ей вред. Хм, как все сложно. В ночь на пятницу Эрика Бергер так и не смогла заснуть. Она неутомима, хромала по вилле, и страх густым туманом расползался вслед за ней по всем комнатам. А Сусан Линдер присматривала за клиенткой. Около 3:30 ночи Сусан Линдер удалось уговорить Бергер, если не поспать, то хоть лечь в постель и отдохнуть. Когда Эрика, наконец, захлопнула за собой дверь спальни, она вздохнула с облегчением, потом открыла свой лэптоп и обобщила произошедшее в электронном письме Драгану Арманскому. Едва успев отправить сообщение, она услышала, что Эрика Бергер снова встала и бродит по комнатам. Около 7 утра ей в конце концов удалось заставить хозяйку дома позвонить в СМП и взять на этот день больничный. Эрика Бергер с неохотой согласилась, что на работе от нее сейчас будет мало проку, и уснула на диване в гостиной перед закрытым фанерой окном. Сусан Линдер принесла одеяло и укрыла ее, после чего сварила себе кофе, позвонила Драгуну Арманскому и рассказала, по какой причине Давид Русин вызвал ее сюда. «Я тоже не сомкнула ночью глаз», — сказала Сусан Линдер. «Окей, оставайся у Бергер. Пойди приляг и поспи пару часиков», — распорядился Арманский. «Я не знаю, как мы будем выставлять счет. Решим позднее». Эрика Бергер проспала до половины третьего дня, а проснувшись, обнаружила, что Сусан Линдер спит в кресле в другом конце гостиной. Моника Фигуэрола в пятницу утром проспала и уже не успевала совершить перед работой утреннюю пробежку. Вину за это обстоятельство она возложила на Микаэля Блумквиста и, приняв душ, вытолкала его из постели. Микаэль Блумквист поехал в «Миллениум», где удивил всех столь ранним появлением. Он что-то пробормотал, принес кофе и позвал к себе в кабинет Малин Эриксон и Хенри Кортеса. В течение трех часов они просматривали статьи для ближайшего тематического номера и проверяли, как продвигаются дела с выпуском книг. «Книга Дага Свенсона вчера пошла в печать», — сказала Малин. «Мы выпустим ее в мягкой обложке. Окей. Номер будет представлять собой The Lisbeth Salander Story». «Историю Лизбет Салендер», — сказал Хенри Кортес. «Они все время меняют нам дату, но суд назначен на среду 13 июля. К этому времени тираж уже будет напечатан. Но мы придержим его распространение до середины недели». «Когда его выпустить, решать тебе?» «Отлично. Значит, остается книга Золоченко. А это пока сплошной кошмар. Назовем мы ее «Секция». В первую часть книги войдет практически тот же материал, что будет в «Миллениуме». Исходная точка — убийства Дага Свенсона и Мия Бергман. А далее — поиски Лизбет Салендер, Золоченко и Нидермана. Во второй части изложим то, что знаем о секции. «Микаэль, хоть типография и идет для нас на все, но мы должны сдать готовый к печати оригинал не позднее конца июня», — сказала Малин. «Кристеру требуется, по крайней мере, пара дней для верстки». Таким образом, у нас остается чуть более двух недель. Не представляю, как мы все успеем. «Раскопать историю полностью мы не успеем», — признал Микаэль. «Но, думаю, мы бы не успели этого и за год. В этой книге мы расскажем о свершившихся событиях. Если будет не хватать ссылок на источники, я изложу свою точку зрения. Высказывать предположение надо четко и открыто. Следовательно, мы расскажем о том, что произошло, и на что у нас есть документальное подтверждение, а потом напишем, что, на наш взгляд, могло произойти. «Чертовски зыбко», — сказал Хенри Кортес. Малин покачала головой. «Если я утверждаю, что сотрудник СЭПО вламывался ко мне в квартиру и могу предоставить видеозапись, значит, это утверждение документально подтверждено. Если же я заявляю, что он делал это по распоряжению секции, то высказываю предположение, которое не могу подтвердить документально. Но в свете остальных разоблачений оно выглядит вполне обоснованным. Понимаешь? Окей. Я не успею написать все сам. Хенри, вот перечень текстов, которые придется подготовить тебе. Малин, ты будешь помогать Хенри так же, как с редактированием книги Дага Свенсона. Все три имени выносятся на обложку в качестве авторов. Согласны? «Конечно», — ответила Малин, — «но у нас есть еще кое-какие проблемы». «Какие?» «Пока ты сидишь с книгой о Золоченко, нам тут приходится выполнять чертовски много работы». «И ты считаешь, что я полностью выпадаю?» Малин Эриксон кивнула. «Ты права. Я сожалею. Не надо. Мы все знаем, что, когда ты захвачен каким-то материалом, для тебя больше ничего не существует. Но мы не справляемся». Я не справляюсь. У Эрики Бергер на подхвате была я. У меня есть Хенри. Он гениален. Но он работает над твоим материалом не меньше тебя. Даже считая тебя, нам все равно не хватает в редакции двух человек. Окей? И я не Эрика Бергер. У меня нет ее навыков. Я только учусь работать. Моника Нильсон выбивается из сил. Лотта Карим тоже, но ни у кого нет времени даже задуматься. Это временно. как только начнется судебный процесс. Нет, Микаэль, на этом все не закончится. Когда начнется суд, будет просто ад. Помнишь, как было сделано Веннерстрёма? Мы тебя не увидим еще месяца три, пока ты будешь мотаться по разным телевизионным передачам. Микаэль вздохнул, потом медленно кивнул. Что ты предлагаешь? Чтобы осенью Миллениум выжил, нам надо взять новых сотрудников, как минимум двоих. У нас не хватает сил на то, что мы пытаемся делать, и я не уверена, что мне хочется это делать. Понимаю. Я серьезно. Я уже поднаторела быть ответственным секретарем, и это было piece of cake, проще простого, под руководством Эрики Бергер. Мы договаривались, что летом проведем эксперимент. Окей, мы его провели. Из меня вышел плохой главный редактор. Ерунда, — возразил Хенри Кортес. Малин помотала головой. Окей, — сказал Микаэль, — я понимаю, что ты имеешь в виду, но помни, у нас сложилась экстремальная ситуация. Малин улыбнулась ему. «Считай это жалобой со стороны персонала», — сказала она. Оперативное подразделение отдела охраны Конституции посвятило пятницу попыткам разобраться с полученной от Микаэля Блумквиста информацией. Двое сотрудников переместились во временный офис на Фридхемсплан, куда стекалась вся документация. Дело осложнялось тем, что внутренняя компьютерная сеть находилась в полицейском управлении, и, следовательно, сотрудникам приходилось ходить туда-сюда по нескольку раз в день. Конечно, дорога занимала всего 10 минут, но это раздражало. Зато уже к обеду у них набралось много документальных подтверждений того, что Фредерик Клинтон и Ханс фон Роттингер в 60-х и начале 70-х годов имели отношение к службе государственной безопасности. Ханс фон Роттингер изначально служил в военной разведке и несколько лет проработал в отделе, координировавшим деятельность вооруженных сил Швеции со службой государственной безопасности. Фредерик Клинтон начинал в военно-воздушных силах и приступил к работе в отделе по контролю за сотрудниками в 1967 году. Однако в начале 70-х годов оба покинули ГПУ без. Клинтон в 1971 году, а фон Роттингер в 1973. Клинтон стал консультантом в сфере частного предпринимательства, а фон Роттингер оставил военную службу, чтобы заниматься обследованиями для МАГАТЭ и обосновался в Лондоне. Только ближе к вечеру Моника Фигуэролла смогла постучаться в кабинет к Эдклинту и объявить, что карьеры Клинтона и фон Роттингера после ухода из ГПУ без, скорее всего, подделаны и являются прикрытием. Проследить путь Клинтона было трудно. Должность консультанта в сфере частного предпринимательства может, по большому счету, означать все, что угодно. И занимающий ее человек не обязан отчитываться перед государством в своей деятельности. Из налоговых деклараций следовало, что он хорошо зарабатывал, но, к сожалению, его клиентура, похоже, в основном состояла из анонимных фирм, базировавшихся в Швейцарии или подобных странах. Следовательно, доказать, что это фальшивка, было трудно. Зато фон Роттингер никогда не переступал порога офиса в Лондоне, в котором должен был работать. Здание, где он, согласно документам, трудился, в 1973 году снесли в ходе расширения вокзала Кингс-Кросс. Похоже, что при разработке легенды кто-то допустил промах. В течение дня команда Фигуэролы побеседовала с несколькими вышедшими на пенсию сотрудниками МАГАТЭ и установила, что никто из них никогда о Хансе фон Роттингере не слышал. «Значит, нам все ясно», — сказал Эдклинт. «Теперь остается узнать, чем они занимались на самом деле». Моника Фигуэролы кивнула. «Как мы поступим с Блумквистом?» «Что вы имеете в виду?» Мы обещали сообщить ему, если найдем что-нибудь о Клинтоне с Роттингером. Эдклинт задумался. Ладно. Через некоторое время он и сам до этого докопается. А нам лучше поддерживать с ним хорошие отношения. Можешь ему рассказать. Только будь осторожна. Моника Фигуэролла пообещала. Еще несколько минут они уделили обсуждению планов на выходные. Двое сотрудников Моники собирались продолжить работу. Сама же она намеревалась отдохнуть. После этого Моника покинула рабочее место и отправилась в спортзал, где провела 2 часа, яростно наверстывая упущенное утром время. Придя домой около 7, она приняла душ, приготовила простой ужин и уселась перед телевизором слушать новости. В 7:30 она уже не находила себе места. Надев спортивный костюм, возле входной двери она остановилась и задумалась. «Черт! В Блумквист». Моника открыла мобильный телефон и позвонила ему на анонимный номер. «Мы раздобыли некоторую информацию о Ротингере и Клинтоне». «Расскажи», — попросил Микаэль. «Если приедешь в гости, расскажу». «Хм», — произнес Микаэль. «Я только что переоделась в спортивный костюм, чтобы сбросить немного лишней энергии», — сказала Моника Фигуэролла. «Мне отправляться или ждать тебя?» «Ничего, если я появлюсь после 9. Прекрасно.